Я сходил в ресторан, пообедал и вернулся к себе в домик. Немного спустя появился Берни с фотографиями. «Вы говорили с Гарри?» — спросил я. «Да, он полностью согласен с нашим разделом денег». Он задумчиво посмотрел на меня. «Кажется, вы нашли с ним общий язык». «Знаете, Берни, я уже не пользуюсь правами хозяйского гостя, и мне нужна машина». «Возьмите мой Бьюик. Я могу воспользоваться джипом». Он двинулся к двери и задержался. «Мне сейчас предстоит уйма работы, Джек. Мы завтра улетаем. Чем вы будете заниматься, Джек?» «Увижусь с Кендриком. Потом слетаю в Мехико и оформлю документы на компанию. И пару недель побуду дома с отцом». «Вы можете связаться со мной через фирму Evan Air Corporation в Техасе, начиная с 10 сентября. Мы с Гарри будем работать там». «Окей. Во всяком случае, мы встретимся здесь 3 сентября». «Да». Мы попрощались. Открывая дверь, он взглянул на меня. «Вы надеетесь, все будет хорошо?» Я улыбнулся ему. «Должно быть». Луи де Марке, управляющий Кендрика, направился ко мне из глубины галереи, радостно размахивая руками. «О, как приятно, мистер Крейн!» — проговорил он. «Клод только сегодня утром вспоминал о вас. Мы думали, когда же опять увидимся с вами». Я огляделся. Большой зал был заполнен предметами роскоши. «Он у себя?» «Конечно. Подождите минутку, я сообщу ему». И он скользнул вдоль стены и исчез за дверью в конце зала. Через мгновение он появился снова и пригласил меня. Я прошел через зал и вошел в большую комнату с огромным окном, выходящим на море. Комната была обставлена старинной мебелью, предметы античной культуры и обвешана картинами, которые, наверное, стоили целое состояние. Кендрик сидел в большом кресле, поставив ноги на скамеечку. Он приподнялся и подал мне руку. Широкое лицо осветило подобие улыбки. «Я так рад, милый! Садитесь! Немного выпивки, виски, шампанского. У нас есть все, только скажите». «Спасибо, ничего не надо». Я сел напротив него и закурил. Де Марке отошел в сторону. «Нам нужны фальшивые паспорта». Я положил фото на стол рядом с ним. «Не сможете это сделать?» «Для кого?» «Для нас всех». Он внимательно изучал меня, а потом кивнул. «Вы уже придумали имена?» Я вынул из бумажника лист бумаги и передал ему. «Это можно организовать, но за это платить надо, милый». «За все надо платить. Вы финансируете дело», — пояснил я. «Меня не интересует их цена». «Ладно». Он взял фото и лист бумаги, нагнулся к Демарке и передал их ему. «Организуйте это, драгоценнейший». Тот удалился. Кендрик сдвинул свой ужасный парик и вопросительно взглянул на меня. «Что еще, милый?» «Мне надо $2000». Он скривился. «Это будет вычтено из вашей доли». «Нет, не будет. Это издержки, а издержки должны оплачивать вы». Он улыбнулся, но глаза его окаменели. «Согласен». Он тяжело поднялся, открыл ящик и достал деньги. «Вы не сомневаетесь, что благополучно пригоните самолет?» «Берни пригонит его, не я. Спросите его», — сказал я и положил деньги в карман. «Вас удовлетворила полоса?» «Да». «Хорошо. Вам нужно что-нибудь еще?» Я поднялся. «Не сейчас. Когда будут готовы паспорта?» «Завтра вечером». «Я приду за ними». Когда я двинулся к двери, он спросил. «Вы не предвидите затруднений?» «От нас нет. Вы приготовили деньги? $1,5 миллиона?» «Деньги будут готовы к концу недели. Тогда я сообщу, куда их перевести. Мы немного изменили свои планы насчет оплаты. Мы организуем компанию в Мексике. Я позже подробно объясню». «Это умно, организовать компанию», — сказал он и сощурился. «Да». Я твердо взглянул на него. Самолет не взлетит, пока не придет сообщение об уплате денег». «Я понял». Он помолчал, раздумывая, и продолжал. «Если вам нужен юрист в Мексике...» «Я сам все сделаю», — прервал я его. «До скорого». Я поехал в агентство Аэрофлота и взял билет на рейс в Мехико на 10 часов 6 сентября. Потом от нечего делать поехал на пляж и провалялся там весь день, болтая с девочкой с хорошей фигурой, а с мозгами как у курицы. Во всяком случае, она меня развлекла своей глупостью, а когда солнце стало садиться, она заявила, что возвращается домой готовить еду своему мужу. Мы мирно расстались. Я решил, что должен напоследок выпить с Тимом, но нашел его уже пьяного. Он принес свои извинения мне и объяснил. «Я улетаю завтра утром. Мне предложили хорошую работу в Родезии». «Вы, строители аэродромов, ездите по всему свету». Мы напоследок выпили вместе, попрощались, и я ушел. Мне не хотелось ехать в город одному, и я пошел в местный ресторан, немного поел, и, вернувшись в домик, включил телевизор. Около 22 часов раздался телефонный звонок, и женский голос спросил. «Мистер Крейн?» Я вздрогнул. Мне не надо было вспоминать, кто звонит. Голос миссис Эссекс был особого тембра и не забывался. «Привет», — ответил я. «Я буду в своем домике с 24 сентября 5 дней», — сказала она. «Вы приглашаетесь туда». И она повесила трубку. Я тоже положил трубку, выключил телевизор и, откинувшись в кресле, закурил. С той самой встречи я часто думал о ней. Но ждать надо было целых 18 дней. В эту ночь мне было не до сна. На следующий день я получил паспорта. Кендрика не было, и Демарко отдал их мне. Паспорта были вполне приличные. Меня звали Джек Мортон. «Вы удовлетворены?» — спросил он. «Да, передайте толстяку мой поцелуй», — ответил я и удалился. Мой старик приехал на станцию встретить меня. Он оказался еще выше, тоньше и еще более постаревшим, чем раньше. Мы поздоровались и направились к его потрепанному «Шевроле». «Ну, как дела, Джек?» — спросил он, направляясь в сторону дома. «Хорошо. А как дела у тебя?» «Обычно. В моем возрасте уже не ожидаешь чего-то нового и необычного. В банке дела идут хорошо. На этой неделе у нас появилось еще 4 новых вкладчика.